Глава 4. В дороге. Окончательное решение поехать в Кингспорт я принял вечером, когда, пролистав номера Advertiser за последнюю неделю, понял, что 2/3 из всех опубликованных некрологов приходится на тех, кто употреблял спиртное. Это я выяснил в спикизи, знакомый персонал которого указал мне, между прочим, и на то, что большая часть из скончавшихся посетителей предпочитала всему остальному новинку заведения — Лойгор. Получалось, что примерно половина всех умерших в Аркхеме и окрестностях с 20 по 28 июня приходилась на употреблявших недавно появившийся в городе напиток, что, безусловно, могло быть ничем иным, как простым совпадением. В конце концов, в каждом отдельном случае в газете указывалась своя подтвержденная врачом причина смерти человека. Однако даже если Лойгор не имеет никакого отношения к умершим, эти пресловутые символы на этикетке, которые я разглядывал весь вчерашний вечер, очередной раз убеждая себя в том, что не схожу с ума, не давали мне покоя. Именно желание внести ясность, в первую очередь для себя самого, в значение и уместность слова «сдохни» на бутылке любимого вина, заставило меня утром следующего дня сесть на первый рейсовый автобус до Кингспорта, который ежедневно по несколько раз на дню отправлялся с Сальмского автовокзала, расположенного на выезде из города у пересечения Вашингтон-стрит и Пибоди-авеню. От разговорчивого билетного кассира я узнал, что с этого небольшого пятачка, где в минуту моего пребывания стояло два стареньких автобуса, отправляется весь пригородный транспорт, следующий в южные и прибрежные районы округа Эссекс. Парнишка также рассказал, что альтернативный вариант для меня сейчас не представляется возможным, поскольку несколько лет назад, ввиду низкой рентабельности, пассажирские железнодорожные перевозки между Аркхемом и Кингспортом были сильно сокращены. Теперь отсюда в Кингспорт с остановкой в Манчестере ходят только два поезда. Утренний, на который я уже опоздал, и поздний вечерний, возвращающий домой с работы всех тех, кто ездит в приморский город на заработки. Поэтому трястись мне по разбитой и давно не ремонтируемой автомобильной дороге предстояло минут этак 40. Поблагодарив служащего, я вышел из здания автостанции и на пути к автобусу в одном из нескольких приютившихся неподалеку грязных дешевых киосков, торгующих всякой всячиной, которая, по мнению местных торгашей, может понадобиться в дороге пассажирам, я увидел пройдоху Гарри. «О, Генри Моро!» — промямлил, скукоживаясь, сжимаясь в комок и чуть не падая под прилавок, не вызывающего доверия мужчина. «Как здоровьеце! А я думаю, куда пропал этот гаденыш? Он явно был не рад меня видеть. Гарри, сукин сын, ты мне должен. Генри, я помню и все отдам, честно!» Последнее слово он выкрикнул и отшатнулся от витрины к задней стенке магазинчика в тот момент, когда я намеревался его схватить. «Конечно, отдашь. Сейчас я из тебя все вытрясу», — пригрозил я, придумывая способ, как добраться до негодяя. От его жалкого вида мне сделалось жутко смешно. «Генри, Генри!» — как будто бы окончательно мирясь с участью жертвы, пролепетал он. «Ты куда направляешься, а? Смотри, твой автобус поехал!» Обретя надежду на спасение, он начал судорожно трясти рукой и активно указывать мне за спину, что в конце концов заставило меня обернуться. Машина медленно выезжала с места своей стоянки, времени совсем не оставалось. «Генри, дружочек, все отдам!» — начал вновь причитать он, увидев, что я отступаю. «Ты в Кингспорт, значит? К тетке, али к брату? Хорошие тебе дороженьки! Вот, кстати!» — вспомнив что-то, он начал копаться в своих мешках и залежах остального товара. «Возьми путеводитель, авось поможет чай. Очень нужная книженция. Написано просто шик. И вот еще свеженький номерочек». Бесцеремонно засунув все это в мой карман, Гарри продолжал. «Торопись, Генри, а то не успеешь». Я быстрыми шагами, почти бегом, направился к уходящему автобусу, а кретин все продолжал тараторить мне вслед. «Завтра я разыщу тебя», — крикнул я уже с автобусных ступеней и показал жест, который, по моему мнению, должен был добавить стимула за отведенный срок найти необходимую сумму денег. Усевшись и немного придя в себя после неожиданной физической активности, я окинул взглядом полупустой салон и подумал, что поступил верно, выбрав утренний рейс для возникшей вдруг командировки, поскольку большое скопление народу всегда действует на меня угнетающе. Не имея четкого плана действий, я прекрасно понимал, что мне вряд ли удастся вот так просто, ни с того ни с сего, заявиться на производство с расспросами об особом ингредиенте, создающем неповторимый вкус Лой Гор, и подозрительных, двусмысленных знаках на его упаковке, поэтому решил постепенно и не спеша пособирать информацию у местных, даже если на это уйдет не один день, а после действовать по обстоятельствам. Вскоре, ощутив в правом боку дискомфорт, вызванный, как оказалось, наспех насованный в карман плаща макулатурой, я достал все то, чем идиот Гарри со страху одарил меня. Отложив в сторону скрученный и изрядно помятый адвертайзер, который мне еще предстояло изучить, я взглянул на книгу под бестолково-поэтичным названием «Овеянный легендами туманный призрачный Кингспорт» за авторством неких или некой, если это имя одного человека, что, собственно, соответствовало просторному названию путеводителя. Дороти Гарриет Камиллы Арнольд. Чтение этой, как мне показалось на первый взгляд, философско-художественной мазни, я забросил еще задолго до окончания вступительной статьи, в которой наряду с длинными витиеватыми словесными расшаркиваниями и преклонением перед древностью и таинственностью описываемого места приводилась одна из нескольких существующих легенд, рассказывающих об основании Кингспорта. Не всем пилигримам, впервые сошедшим с борта Мэйфлауэра и вступившим на брега Новой Англии осенью 1620 года, пришелся по нраву их новый дом. Негостеприимная оказалась суровая, навевающая мрачные думы и чарующая своим тлетворным забвением чужая страна, с первой минуты принесшая много горя и смертей в ряды первопроходцев. Не прошло и месяца с их приезда, но уже значительная часть путешественников хотела бежать, вернуться домой, отгородиться тысячами милями от ощутимого кожи живущего здесь зла. Однако особо стойкие и сильные духом призывали отчаявшихся не терять надежды и противостоять тоске и страху, овладевшими ими. Только один из них, юноша по имени Уильям, решил во что бы то ни стало покинуть отягощенный, неведанный многовековой силой предел и вновь увидеть отчий дом. Тяжело болевший весь путь через океан, он был настолько плох, что соотечественники сочли его умершим, поэтому оставили его тело вместе с остальными, не вынесшими тягот плавания. Вопреки всему, оправившийся Уильям, обнаружив себя в одиночестве среди мертвецов, пуще прежнего возжелал уплыть прочь с негостеприимной земли, поэтому забрался на самую высокую гору побережья и стал ждать, когда на горизонте появится спасительный корабль. Бесконечно долго ждал он, настолько долго, что в изнуряющем томлении и желании спастись от индейцев и других более древних и опасных зверей и сущностей решил поселиться в доме на самом краю туманного утеса. Никто не ведает, откуда взялся этот ветхий дом, обитал ли в нем кто-то или его выстроил сам Уильям. Да только видели, как юноша заходил и выходил из него, а стало быть, жил там. Вскоре рядом с его жилищем, под горой, стали селиться другие, жаждущие и надеющиеся вернуться на родину. Первыми к нему примкнули трое мужчин и одна женщина, имена которых история, к сожалению, не сохранила. Постепенно колония росла, образовав впоследствии небольшую промысловую деревеньку, а затем уже и нынешний Кингспорт, который, как гласят многочисленные легенды, как будто бы родился из томительного ожидания и несбывшихся надежд его жителей. Местные старожилы считают, что спустя 300 лет дух Уильяма Баттона по сей день ждет свой корабль с востока. Из самого высокого гребня Кингспорта каждую ночь от заката и до рассвета из распахнутой двери своего источенного временем убежища смотрит вдаль, с надеждой ожидая спасительный парусник, который вырвет его из лап притаившегося рядом зла и вернет домой, в старую добрую Англию. Далее читать я не стал. Бегло просмотрев оглавление с целью найти что-то полезное, я подивился бессодержательности и псевдомистическому ореолу, коим автор старательно пытается окружить этот провинциальный городишко, пробудив тем самым интерес к своему бездарному творчеству. Среди глав я обнаружил особо забавное, с названиями вроде «Катакомбы и тайные тропы», «Правящие секты», «Древние обряды», «Воззвание к туманам», «Приход Чхайя», «Тезисы Диан» и другую ересь на иностранных языках. В приложениях попадались карты, рисунки, формулы и прочая выдумка, однозначно характеризующая автора. Это ж какое сокровище для архимских сатанистов! Закрыв и отбросив этот очередной яркий образчик современных грубых мистификаций в сторону, я, дав глазам небольшой отдых, принялся за газету. Из-за неровной дороги автобус ехал медленно, и тем не менее его порой с ужасающей амплитудой качало из стороны в сторону, что в иных условиях не просто затрудняло процесс чтения, но и делало его абсолютно невозможным. Так-так, международные новости. Герман Мюллер во второй раз стал канцлером Германии. Это все неинтересно. Губернатор Нью-Йорка Альфред Эммануэль Смит выдвинут Демократической партией на пост президента США. Вот бедняга, у парня же совсем нет шансов. Что тут еще? Страшила Эрхард все летает. Сколько ненужной шумихи вокруг этого полета. Пора бы уже бросить это мусолить. Бегло проглядев колонку событий страны и штата, и не найдя их интересными, я перешел к новостям округа и неожиданно наткнулся на статью с дополнительной информацией о смерти Мартина Рида. Заметка называлась «Врачи в тупике». Ее я прочел с повышенным интересом и полностью. После осмотра тела Мартина Рида, скончавшегося от остановки сердца в ночь с 27 на 28 июня, патологоанатом Аркхемской больницы Святой Марии доктор Саттон установил, что сердце покойника втрое крупнее сердца среднестатистического человека и имеет вес 2 фунта 3 унции, что сравнимо с сердцем небольшой лошади. Его длина также превышает все допустимые нормы и составляет чуть более 10 дюймов. К тому же расположение органов в грудной клетке абсолютно несовместимо со здоровой жизнедеятельностью организма. У Мартина Рида оно находится в неестественном положении и развернуто на 160 градусов, отчего артерии и вены растянулись и удлинились, образовав сильное натяжение между сосудами и другими органами. По итогам вскрытия хирург предположил, что сердце умершего остановилось из-за невозможности сокращения, вызванного отсутствием свободного пространства в грудном отделе для нормального функционирования. Однако даже если бы его работа продолжалась, специалист допустил, что в дальнейшем деформированные сосуды не выдержали бы напряжения и лопнули, что привело бы к внутреннему кровотечению и скоропостижной смерти. Данная гипотеза об истинной причине смерти Мартина Рида не вызывает сомнений у Бостонской медицинской коллегии, приглашенной к участию в исследовании уникального случая. Однако это не проливает свет на вопрос, является ли подобная аномалия следствием развития врожденного порока, либо это результат эволюции какого-то позднего заболевания, приведшего к таким уникальным трансформациям. С разрешения родственников захоронение покойного отложено, и работа ученых продолжается. Когда сразу после прочтения я вспомнил слова аптекаря об убежденности Лайлы Рид в том, что ее мужа убил туман, меня невольно передернуло. Однако тут же в голове возникла другая фраза старика Гарольда о частых посещениях его аптеки Мартином Ридом, который, скорее всего, был болен. Да, вероятно, его беспокоил какой-то редкий недуг, и он нуждался в безотлагательном лечении, а безосновательное утверждение о сказочном кровожадном тумане — полнейший бред от горя сошедшей с ума женщины. Но интересно, что в то же время лечащий врач Рида указал на отсутствие у него серьезных заболеваний. Странно. А еще как бы случайно всплывает факт того, что он время от времени употреблял Лойгор. Ну и что, ведь я тоже его пью, причем в неимоверных количествах. И ничего, жив-здоров. К тому же не представляется возможным, чтобы спиртное за месяц доводило человека до могилы. Скорее уж заколдованный непроходящий туман начнет уносить людские жизни, сводя горожан с ума и подталкивая к самоубийству. Сдохни! Сдохни! Господи, да что это я? Человек просто умер. Скончался из-за болезни. Достаточно конспирологических теорий и фантастических гипотез, Генри Моро. Люди умирают, и это нормально. Так было и будет всегда. Но нет же... «Постой. Тогда зачем ты здесь, в этом автобусе, едешь непонятно куда? Что вообще с тобой происходит? Что ты делаешь?» От этого спора и внутреннего раздора голова вновь начала болеть, и мне до тошноты стало дурно. Делая глубокий вдох и выдох, я взглянул в окно, за которым начали появляться еле видимые силуэты редких островерхих домиков, знаменующие мое прибытие в Кингспорт.